как я повторяюсь, это не пересказ одного другого, да, просто одно и то же откровение. Один и тот же Бог дал одинаково откровение. Он дает новый уровень откровения, новый уровень знаний, который сам бы человек никогда не съел, не смог бы дойти. И он дается как бы вкушением. Потому что Слово Божие, оно как бы вкушает. Это некая пища для душ. Что Слово Божие пища для душ, я думаю, каждый пробовал. Знаете, вот такое ощущение сытости возникает, когда много читаешь Слово Божие. Замечали? Как бы душа насыщается, да? И более того, я думаю, после во время хорошей молитвы или во время священного писания, изучения его, чтения его, даже ощущение сладости можно возникнуть. Сказано же, слова мои сладче меда и сот. И когда Дух Святой явился Мотовиллу, помните, при Севере Мессоровском, да? У него была внутри сладость необыкновенная, так, в устах. Как какая сладость была и у пророка Иезекииля, какая сладость была у Иоанна. Они получили новый уровень откровения, Слово Божие, которое внутри действовало, изнутри било, из сердца. А из глубины, из внутренности человека бьет Слово Божие и говорит через него. И вот здесь вот, ну, и поэтому книжка входит, да? Дело в том, что книжка, слово греческое, по-гречески будет Библия. Книжки – Библия, сборник книжек. Понимаете, да? Поэтому и книжка. Здесь именно ссылка на что? Это книжка – это то, что проявится себя через Писание, через Священное Писание. Но если у Иоанна и у Иезекииля одинаково было ощущение вкушения от книжки, да? То есть сладость в устах из-за того, что прекрасно ощущение вот это, Слово Божие, само себе Слово Божие сладче меда и сота, действительно, оно вызывает наслаждение особое. Но горько стало во внутренностях Иоанна. Для читателя было его горько, что он понял, что какие бедствия Бог готовит для Вселенной. Что горько ему было, что страшная беда идет на весь мир. И великая беда, причем беда не та беда, которую там многие считают бедой, там катастрофы, что-то еще. Он увидел беду, о которой начинает проводить дальше. Эта беда, это явление Антихриста. От этого стало горько в его внутренности, понимаете? Потому что это великий обманщик, великий злодей, который идет, чтобы обмануть Вселенную. Об этом будут следующие главы. И сказал он мне, этот ангел, но для тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Вот. То есть тебе, ты должен возвращать сладость победы церкви и горечь последнего искушения. И тебе надлежит вновь идти пророчествовать. Как понимать эти слова? У этих слов есть два понимания. Может быть, они взаимодополняющие. Первое, это речь о том, что ты сейчас будешь давать новое откровение об судьбах всех народов, племен и царей многих. И описывается содержание, таким можно предсказываться появление вот этих дальнейших откровений, апокалипсиса. А есть другое откровение, понимание. Мы же с вами знаем, что Иоанн жив до сих пор во плоти, знаете, да? Иоанн Богослов не умер. И Господь во плоти забрал его из этого мира, знаете, да? И в связи с этим возникает вопрос, а зачем? И вот это место апокалипсиса часто понимают именно так, что Иоанну надлежит вновь явиться на землю и пророчествовать, как и сказано в Писании, об народах и племенах, и языках, и многих царях. Ему, как вестнику последнего откровения, надлежит апостолу возвестить Евангелие Царства до конца. И здесь, что будет с ним дальше, есть два предположения. Точнее знает сам Дух Святой только. Есть одно предположение, что он последним умрет от рук Антихриста и выпьет чашу последнего из апостолов и из мучеников. А есть версия другая, что он не умрет вообще, в принципе. И будет преображен, обновлен в день явления Христа во плоти. Но это тайна, которую мы можем узнать. Но то, что с Иоанном мы можем встретиться, это вполне возможно. Мы знаем, что от Иоанна мы имеем лишь пустую гробницу. Любой из вас может к ней приложиться. За очень маленькие деньги. $500 доехать до нее стоит, там даже меньше. А увидите. Я могу принести, у меня фотографии даже есть. Я там бывал, эту гробницу. И куда там, вы знаете, на ней появляется прах. На один день. 8 мая. День, когда его закопали. Нет, это день, когда просто прах появлялся. Где находится это? Кушудасы. Рядом с городом Кушудасы в Турции. В Ефесе. Город Сельчук. Там гробница Иоанна Богослова до сих пор находится. Пустая, замечу. Вот. Но это вот тайна, которую мы пока не знаем. Вот намет ли вы слышали? А о том же, как, что составляет предмет горечи Иоанна и страшная беда, которая идет на Вселенную, мы поговорим в следующий раз. Одного из новомучеников, Андроник Дубачев, говорил так вот, было толкование, Глинский старцы было толкование такое, о том, что он будет пророчествовать снова. Вот. И Андрей Писаритель приводит как один из вариантов. Вот. Давайте помолимся. Завтра мы с вами.